Одной пули достаточно. Глава первая. Цвет ее лица мешал мне до конца поверить, что она действительно так напугана, как о том рассказывает. «Может, я неясно выразилась?» — настаивала она, продолжая хрустеть пальцами, хотя я только что попросил ее прекратить это делать. «Я ничего не выдумываю, честное слово. Ведь однажды они уже подставили меня, так что вполне могут сделать это снова». «Возможно, эти слова тронули бы меня больше. Проступи сквозь ее ровно окрашенные щеки хотя бы несколько бледных пятен. Верный признак того, что сердце усиленно перекачивает кровь. Однако при первом же взгляде на нашу посетительницу мне невольно вспомнилась румяная, круглолицая девушка из календаря, висевшего в закусочной у Сэма на 11-й авеню. В одной руке красавица держала ведро, а второй оглаживала бок коровы, которую только что подоила или собиралась подоить. И девушка, сидевшая сейчас передо мной, была похожа на ту с картинки, как две капли воды. Тот же цвет лица, та же фигура и такой же общий флер невинности. Прекратив, наконец, хрустеть пальцами, она сжала их в тугие кулачки, опустила руки на колени и возмущенно поинтересовалась. «Неужто этот ваш Ниро Вульф и впрямь такой самодовольный индюк? Они явятся сюда уже через 20 минут, и мне необходимо первой увидеть его». Одним быстрым движением посетительница покинула кресло и оказалась на ногах. «Где он сейчас? Наверху?» Я уже давно заподозрил, что имею дело с импульсивной особой, а потому, общаясь с ней, предпочел не усаживаться за свой стол, но занял стратегическую позицию между нашей гостьей и дверью, ведущей в прихожую. «Вы это бросьте», — посоветовал я. «Когда вы стоите, вас начинает бить дрожь. Я это заметил сразу, как вы вошли, так что лучше присядьте. Я уже пытался объяснять вам, мисс Руни, эту комнату можно считать кабинетом мистера Вульфа, но вся остальная часть этого дома — его жилище. С 9 до 11 утра и с 4 дня до 6 вечера он простой обыватель, который наслаждается в оранжерее своими любимыми орхидеями. Поверьте, даже людям поважнее вас приходилось с этим мириться. Впрочем, мы с вами уже немного знакомы, и, похоже, вы славная девушка. А потому, пожалуй, я окажу вам услугу». «Какую?» «Сначала сядьте и перестаньте дрожать». Она снова уселась. «Я сам поднимусь наверх и расскажу о вас мистеру Вульфу». «И что вы ему скажете?» «Я напомню ему, что сегодня утром сюда позвонил человек по имени Фердинанд Поль, который договорился встретиться с мистером Вульфом ровно в 6, предупредив, что прибудет не один, а в сопровождении еще 4 человек. Я скажу, что до назначенного времени осталось всего 16 минут. Я также скажу боссу, что уже пришла девушка по имени Одри Руни, одна из этих 4. Добавлю, что вы очень хороши собой, причем, вполне возможно, прекрасно не только внешне, но насмерть перепуганы, поскольку, по вашим словам, все остальные только делают вид, будто подозревают Талбота, а на самом деле намереваются подставить вас и... Не все! Хорошо, кто-то из них. Я скажу мистеру Вульфу, что вы специально явились раньше назначенного времени, чтобы встретиться с ним наедине и сообщить ему, что вы никого не убивали, в частности, Зигмунда Киза, а также предупредить, чтобы он держал ухо востро с этими подонками». «Нелепица какая-то в вашем пересказе». «Я постараюсь изложить все это прочувствованно». Она снова покинула кресло, за 3 шага легко преодолела разделявшее нас расстояние, положила ладони на лацканы моего пиджака и запрокинула голову, чтобы вглядеться мне в глаза. «Похоже, вы тоже очень милый человек», — с надеждой в голосе произнесла она. «На вашем месте я не стал бы на это особенно рассчитывать», — сказал я и зашагал к лестнице.